На этот раз предстояли дела не военные, менее опасные, но малоприятные. Нужно было ловить беглых русских старообрядцев в приднепровских раскольничьих скитах и слободах, возвращать их в Россию. Эта служба столкнула Емельяна со старообрядцами, сыгравшими потом немалую роль в его судьбе. Донская команда выловила много беглых. Их привели в Чернигов. Отряд распустили, и Пугачев снова дома, на этот раз года 3 или 4. Время, в которое жил Пугачев, было богато войнами. Славу русскому оружию добывали солдаты Суворова и Румянцева, моряки Ушакова и Спиридова. 6 лет спустя после войны с Пруссией начинается война с Турцией. Пугачева зачисляют в команду полковника Ефима Кутейникова. 2 года он служил в действующей армии в составе войск Панина, будущего душителя Пугачевского восстания. Опять Емельян участвует в сражениях, в том числе под Бендерами, снова проявляет отличную проворность и храбрость. Пугачев получает за воинские заслуги чин Харунжева, младший офицерский чин у казаков. Боевой казак, ставший офицером, вероятно, выделялся среди однополчан не только храбростью на поле боя. Чувствуется, что и в кругу товарищей он стремился быть не на последнем месте, произвесть себя, по его словам, отличным от других. Ему свойственно несомненное честолюбие. Будучи по натуре живым и сметливым, он стремился обратить на себя внимание окружающих. Ему отличным быть всегда хотелось. Характерен в этом смысле один эпизод. У него была, очевидно, хорошая сабля. Он не раз, вероятно, показывал ее товарищам по службе. А однажды Емельян стал уверять их, что оружие подарено ему никем иным, как Петром I, который был его крестным дедом, хотя тот умер более чем за 1,5 десятилетия до его появления на свет. Так текла служба. Случалось всякое, хорошее и плохое. После взятия Бендер полк Кутейникова отвели на зимние квартиры в село Голую Каменку, близ Елизаветграда, ныне Кировоград. Здесь храброго Харунжева, которого не брали ни пуля, ни сабля, одолела хворь. Гнили у него грудь и ноги. Емельян, вероятно, простудился. Он сильно страдал физически и потому вскоре снова оказался на Дону. Дело в том, что Кутейников послал по приказу командования сотню казаков домой для исправления лошадьми, для пополнения полка конским составом, поредевшим в военных походах. В нее включили и больного Пугачева. В родной станице он продолжал болеть и в армию не возвратился. Вместо себя нанял казака Михаила Бирюкова, дал ему для службы 2 лошади с седлами, зипун, бурку, саблю, 12 рублей денег, харч всякий. Стоило все это, конечно, немалые деньги. Больного Емельяна навещают станичники. Старые казаки советуют ему ехать в Черкасск, столицу войска Донского, проситься в отставку. Тот так и поступает. Летом 1771 года станичный атаман Трофим Фомин вручает ему паспорт, и Пугачев отплывает на лодке вниз по Дону в Черкасск. Дома остаются жена Софья, сын Трофим и дочери Аграфена и Христина. В Черкасской войсковой канцелярии, было это 11 или 12 июля, он предъявляет свой паспорт. «Зачем ты сюда приехал?» – услышал Емельян от войскового дьяка Колпакова. «Я, батюшка, приехал сюда за болезнью своей проситься в отставку. У меня гниют ноги и грудь. Тебя отставить нельзя. Надобно прежде лечь здесь, в лазарет, и лечиться. А когда уже тебя вылечить будет нельзя, то тогда отставят». «Нет, я в лазарет не пойду, а лучше стану лечиться на своем коште», — решил Пугачев, поклонился дьяку и вышел. На улице Емельян повстречал неизвестного ему Исаула и, вероятно, рассказал о своем деле. Тот отсоветовал. «На что тебе отставка? Ведь коли болен, тебя на службу не пошлют, а если выздоровеешь, то отставить нельзя». Емельян решил, что так действительно будет лучше, с тем и вернулся на квартиру, где остановился.